Глава 15. Тотский взрыв за круглым столом. 13 сентября 2011 года, накануне 57-й годовщины учений с применением ядерного оружия на Тотском полигоне, в конференц-зале областной научной библиотеки имени Крупской, за круглым столом, а он там именно круглый, на тему решения социальных проблем населения Оренбургской области с учетом последствий Тотского атомного взрыва 14 сентября 1954 года, собрались министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина, заместитель председателя Комитета законодательного собрания Оренбургской области по вопросам социальной и демографической политики Борис Колесников, начальник управления организации лечебной и профилактической помощи населению Министерства здравоохранения области Анатолий Крюков, главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасности управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Сергей Шевелев и декан химико-биологического факультета Оренбургского государственного университета Александр Русанов. Инициатором встречи стала газета «Оренбургская неделя», главным редактором которой я тогда был. Я решил пригласить в областную библиотеку тех, кто занимался и занимается последствиями Тотского взрыва по долгу службы и по той причине, что эта тема и мне безразлична. К тому времени первое издание книги «Репетиция апокалипсиса», Тотская 1954, уже увидело свет, его прочитали почти все участники круглого стола. Зачем я собрал всех этих уважаемых людей? Зачем оторвал от дел насущных? Хотелось узнать, а что мы сегодня можем сделать для оренбуржцев, пострадавших во время тех атомных учений, для их потомков и для тех, кому еще тысячелетия жить на нашей земле? Вопросы и ответы далее. Моисеев. 57 лет существует проблема последствий Тотского атомного взрыва. 57 лет с ней живут оренбуржцы. И если для ветеранов подразделений особого риска, атомных солдат, государство что-то делает, помогает деньгами, то с жителями нашей области дело обстоит иначе. Понятно, что за последние 20 лет было сделано немало и областной, и федеральной властью. Например, в первой половине 90-х государством выделялись средства на изучение последствий нашего ядерного взрыва, и занимались этими исследованиями, в частности, Александр Михайлович Русанов, который здесь присутствует, и Виктор Михайлович Боев, ныне ректор Оренбургской государственной медицинской академии. За эти годы в Оренбургской области построены различные лечебные учреждения, в том числе онкологические диспансеры. Вопрос в другом. Что сейчас можно и нужно сделать для оренбуржцев, особенно жителей западных районов области, которые пострадали и продолжают страдать от последствий Тотского атомного взрыва? И надо ли что-то делать? Или же все у нас с этим в порядке? Слово Александру Михайловичу Русанову, ученому, занимавшемуся исследованиями радиационной обстановки в Оренбурге. Русанов. Почему взрыв был именно в Тотском районе? Самый веский аргумент. Рельеф у нас совпадал с рельефом территории потенциального противника, то есть Западной Европы. Плюс оборудованные лагеря, находящиеся в центре России, с военным аэродромом и железной дорогой поблизости. Остановлюсь на одной из целей учений, психологической. На учении призывались партизаны, запасники, которым было лет по 35, то есть люди, прошедшие Великую Отечественную войну, привычные к взрывам. А как поведет себя такой человек при атомном взрыве? Как поведут себя военачальники? На эти вопросы должны были ответить учения. Что нам удалось сделать в 90-е годы? Сложность была и остается в том, что все документы, касающиеся учений, осели в архивах. И даже ученые военных институтов, с которыми мы общались, не могли четко рассказать о том, что же произошло на Тотском полигоне. Нам не удалось выяснить точно, какой именно был заряд, плутониевый или урановый. А от этого зависит многое в расчетах. Напомню, что период полураспада плутония – 24 тысячи лет. И еще один вопрос – какого типа был взрыв? Из школьной программы мы знаем, что ядерные взрывы бывают подземные, наземные и воздушные. Есть еще одна категория – наземно-воздушные. Если Тотский взрыв был воздушным, тогда огромное количество радиоактивных элементов ушло далеко, по расчетам даже в Западную Сибирь. Или же это был наземно-воздушный взрыв? Смысл вопроса в том, что при взрыве в эпицентре образуется вакуум, а затем он схлопывается. Захватывались ли при этом пылевые массы? Если да, то радиоактивные элементы оседали на частицах пыли и оставались здесь, близко. От ответа на этот вопрос зависело, какие средства получит область на ликвидацию последствий взрыва. По нормам МАГАТЭ, если на жителя местности приходится доза в 2 БЭРа, биологический эквивалент рентгена, то эта территория подлежит реабилитации. У нас в Оренбургской группе не было специалистов по радиации, и мы приглашали ученых из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Они рассчитали дозу от 0,2 до 22 БЭРов. В 1996 году нам удалось добиться того, что Оренбургская область была признана пострадавшей в результате ядерного взрыва. И в декабре 1996-го премьер-министр Черномырдин подписал постановление, согласно которому должны были построить онкодиспансер в Бузулуке, поликлиники и центры санэпидемнадзора в Бузулуке и Сорочинске. Но спустя год с небольшим Виктор Степанович ушел в отставку. Было секвестировано 1500 подписанных им постановлений, в том числе наше. Эти 5 объектов, надо отдать должное областному руководству, достраивались на средства области. И только в 2000 году при участии Храмова, царствие ему небесное, где он, я уверен, пребывает, тогда депутата Госдумы на эти цели деньги снова пошли в область. Что хотелось бы сделать? Мы до сих пор не знаем, какова доза облучения, полученная во время взрыва, и какая доза есть на территории, подвергшейся заражению. Исходных данных не было, ситуация изменилась, прошло более 50 лет. Можно и нужно восстановить истинную картину Тотского взрыва, рассчитать ущерб от него на основании реальных данных. Также считаю не очень логичным, что участники учений, находившиеся рядом с эпицентром 2-3 дня, получают помощь от государства, а оренбуржцы, которые все эти годы жили и живут в потенциально опасной зоне, не получают ничего. У меня в руках интересный документ. Список населенных пунктов, попавших в зону влияния Тотского ядерного взрыва, с численностью населения на 1 января 1994 года, утвержденный тогдашним главой администрации области Елагиным. Здесь 8 районов, 56 населенных пунктов с населением 38 639 человек. Дай бог, если за прошедшие 17 лет из этих 38 тысяч осталось 5 тысяч тех, кто родился до взрыва. Может быть, правительство области найдет средства раз в год к 14 сентября выделять им некую сумму адресно на проведение платных медицинских обследований, на покупку препаратов. Думаю, давно пора это сделать. Моисеев. Что удалось узнать о Тотском взрыве, что удалось сделать для оренбуржцев 1,5 десятилетия назад, Александр Михайлович нам рассказал. Теперь логично было бы понять, какова сейчас радиационная обстановка в Оренбурге. Слово представителю областного Роспотребнадзора Сергею Николаевичу Шевелеву. Шевелев. У меня есть данные по всей области и по селу Пронькину Сорочинского района, расположенному в 10 километрах от эпицентра Тотского взрыва. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области совместно с Федеральным государственным учреждением здравоохранения, Центр гигиены и эпидемиологии, проводит исследования на радиологические факторы почвы, воды питьевой, поверхностных вод водоемов, радонометрию и измеряет гаммофон. Согласно динамике исследованных проб, у нас идет относительный разброс в зависимости от тех задач, которые ставила перед нами Федеральная служба Роспотребнадзора. В частности, если по области было в 2008 году исследовано 2153 пробы почвы, то в 2010 – 1939, то есть идет снижение. По воде питьевой тоже стало меньше исследований. Пищевых продуктов исследовано на 26% больше, в 2010 году – 5000. Были еще исследования питьевого водоснабжения. С 2007 по 2009 год – 6234 пробы. То есть, в принципе, были исследованы все источники питьевого водоснабжения, которые есть в Оренбургской области. В каждом селе, в каждом населенном пункте, в некоторых даже по несколько раз. Проб питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 миллизиверта в год. Она позволяет нам безопасно существовать и требующих безотлагательных защитных мероприятий не обнаружено. Все эти исследования были проведены за счет федеральных средств, а также средств, которые зарабатывала ВГУС Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области. Региональных денег не было выделено ни копейки. Если взять данные по Пронькинскому нефтегазовому месторождению, его усиленно разрабатывала ОАО «Оренбургнефть», то здесь исследования проводились аккредитованными лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии, ООО «Радиационно-экологические изыскания» и проектным институтом «Самара-нефть». В Пронькине в 2007-2010 годах исследовались ежегодно от 19 до 29 проб почвы, по 6 проб воды питьевой, поверхностной воды водоемов, рек, озер, по 2 пробы каждый год. В 2009-м 7, радонометрия, измерение потоков радона из земли, от 16 до 29 проб. Гаммофон, точки, от 16 до 67 проб. Превышение спектрометрических и радиометрических показателей не выявлялось. Картина по количеству и качеству исследований населенных пунктов, относящихся к зоне Тотского взрыва, приблизительно такая же. Хотелось бы отметить, что Управление Роспотребнадзора ежегодно на протяжении 6 лет в радиационно-гигиеническом паспорте Оренбургской области пишет в своем заключении, что необходимо организовать в областном правительстве подразделение, которое отвечало бы за радиационную обстановку. На данный момент, согласно закону о радиационной безопасности, курирует эти вопросы Управление Роспотребнадзора, частично Росатомнадзор, и все. Правда, в Министерстве природных ресурсов правительства области работает один человек, не имеющий подготовки по радиационной безопасности, задача которого сводится к сбору отчетных форм и передаче их в Москву. Никаких финансов на эту работу правительством области не выделяется, никаких объединяющих действий с его стороны, к сожалению, тоже нет. И еще. Те исследования, которые мы проводим, явно недостаточны для получения полноценной картины радиационной обстановки как пищевых продуктов, так и питьевого водоснабжения и окружающей среды в целом. Для этого необходимы более тонкие радиохимические исследования. Мы не раз обращались с просьбой выделить на них деньги. Лабораторной базы на территории области не существует, так как только оборудование одной лаборатории без подготовки специалистов стоит около 3,5 миллионов рублей. Таких денег у нашего управления и Центра гигиены и эпидемиологии нет. Для полноценного результата необходимо делать десятки проб, а стоимость одной пробы в лабораториях других городов России примерно 10 тысяч рублей. В заключение хочу сказать, что радиационная обстановка у нас в области сейчас удовлетворительная, не требующая срочных вмешательств. Моисеев. Слово министру социального развития Оренбургской области Татьяне Сергеевне Самохиной. Вопрос простой. Что у нас в области делается для людей, в том числе для гражданского населения, пострадавшего от Тотского взрыва, и что еще можно сделать? Самохина. В Оренбургской области проживают 463 ветерана подразделения особого риска. Из них 221 человек – непосредственные участники испытаний на Тотском полигоне в 1954 году. Социальные гарантии для ветеранов и членов их семей предусмотрены федеральным законодательством. 50% компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты. При наличии группы инвалидности ветераны подразделения особого риска получают у нас две выплаты – и как ветераны, и как инвалиды. С 1 апреля 2011 года эта сумма по первой группе инвалидности составляет 2532 рубля, по второй группе – 1808 рублей, по третьей группе – 1447 рублей. Оказывается, протезно-ортопедическая помощь. Ветеранам в натуральной форме предоставляется бесплатная медицинская помощь, в том числе необходимые медицинские средства, путевки на санаторно-курортное оздоровление при наличии показаний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородный транспорт к месту лечения и обратно. Производятся выплаты компенсационного характера на приобретение продовольственных товаров 630 рублей 77 копеек ежемесячно, на оздоровление от 630 рублей до 1051 рубля ежегодно в зависимости от группы инвалидности. А за вред, нанесенный здоровью, выплата составляет от 10 512 рублей до 21 025 рублей единовременно, в зависимости от группы инвалидности. Что делается на областном уровне? Есть дополнительные региональные меры поддержки, право на приобретение единого льготного билета стоимостью 300 рублей или социальной карты на проезд в городском либо внутрипоселковом транспорте, включая садовые маршруты. Медицинское обслуживание в областном госпитале ветеранов войн, при необходимости услуги Центра социального обслуживания населения. Организуются оздоровительные заезды в социально-реабилитационные отделения, бесплатная диагностика зрения в МНТК, микрохирургия глаза. Оказывается материальная помощь за счет средств областного и муниципального бюджетов по индивидуальным обращениям. Содействие оказывается в жизнеустройстве. Бесплатная подписка на периодические издания, памятные подарки к юбилейным датам и так далее. К годовщине Тотских войсковых учений муниципальные образования производят единовременные выплаты. В этом году 20 муниципалитетов провели праздничные мероприятия с вручением подарков. В Оренбуржье 154 вдовы ветеранов подразделения особого риска. На федеральном уровне им также предусмотрены льготы. 50% компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг и компенсационные выплаты на приобретение продовольственных товаров. Те же 630 рублей 77 копеек ежемесячно за потерю кормильца, 21 025 рублей единовременно и 159 рублей 56 копеек ежемесячно. В Тотском районе проживает 32 тысячи человек, из них 18% относятся к различным льготным категориям. Эти граждане получают социальную поддержку либо по федеральному, либо по областному законодательству, последних порядка 2 тысяч. Им предоставляются меры поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты и льготные, либо бесплатное лекарственное обеспечение, зубопротезирование, льготный проезд. Моисеев. Татьяна Сергеевна, могут ли жители пострадавших районов рассчитывать на нечто большее в плане социальной поддержки? Можем ли мы включиться в какую-то федеральную программу, имея в виду особый статус Оренбургской области как территории, пострадавшей от атомного оружия? Самохина. Инициировать-то всегда можно, деньги лишь бы в бюджете были на эти цели. И должны быть какие-то веские основания для того, чтобы эти инициативы рассматривали. Моисеев. Своего веского слова еще не сказало здесь Министерство здравоохранения области. Оно представлено начальником управления организации лечебной и профилактической помощи населению Минздрава Анатолием Павловичем Крюковым. Крюков. Позволю себе небольшой плагиат Татьяны Сергеевны. Начну с того, что делается для бывших военнослужащих подразделений особого риска. Их 463 человека, они прикреплены к Оренбургскому областному госпиталю ветеранов войн. В 2010 году в поликлинику обращалось из них 182 человека, и за 8 месяцев этого года 156 человек. В 2010 году стационарную помощь получили 15 человек, в этом 8. Но сегодня речь здесь идет в основном о гражданском населении. За прошедшие 57 лет многое изменилось. Людей, пострадавших от атомного взрыва, приобретя острую или хроническую лучевую болезнь, увы, уже нет в живых. Поэтому имеет смысл говорить о людях, которые выжили в то время и сейчас являются носителями определенных мутационных изменений. Но здесь необходимо учесть два существенных обстоятельства. Большую роль в наслоении внешних факторов на состояние дел сыграли миграционные процессы, особенно в бурные 90-е, и улучшение диагностики, современное здравоохранение располагает техникой, который позволяет детализировать заболевания и на уровне клинических проявлений, и на доклиническом этапе. В сегодняшней теме и академической, и моральной, и, что наиболее важно для практической деятельности, аналитический интерес. Для чего? Для прицельной диспансеризации населения этих районов и учет особенностей соматических расстройств, которые теоретически могут быть связаны с мутагенными воздействиями ядерного взрыва 1954 года. И если будет достаточное финансирование, то я убежден, и со стороны Минздрава, и со стороны научного сообщества области будут приложены все усилия, чтобы двигаться по этим трем направлениям. Мне было предложено подготовить справку о состоянии онкологической заболеваемости в пострадавших районах. Здесь вырисовывается картина, которая позволяет очертить особенности некоторых районов. Онкологическая заболеваемость в целом больше всего в Шарлыкском районе. Цифры выше общеобластных, хотя нельзя абсолютно четко сказать, что это связано с атомным взрывом. И особенно неприятно то, что в частности в Сорочинском районе наиболее высокие цифры заболеваемости онкологическими расстройствами у детей. Абсолютные цифры невелики, но посмотрите, как они выглядят, например, в Тотском районе. В 2007 году один случай заболеваемости, причем это не только онкология, но конкретно онкогематология. В 2008 – 4, в 2009 – 1, в 2010 – 2. Казалось бы, немного. Но в каждом случае это трагедия для родственников, родителей. И на это нужно обратить внимание. Повторяю, эти цифры выпадают из среднестатистических по области. Сегодня уже говорилось, и я могу только повторить. При наличии финансирования что-то сделать можно. Что именно, я постарался обозначить. Моисеев. Все выступающие сошлись в одном. Сделать что-то возможно, если будет финансирование. А финансирование будет, если появится законодательная база. Поэтому я и оставил на десерт выступление депутата Законодательного собрания области, главного врача областной клинической больницы номер 2 Бориса Леонидовича Колесникова. Колесников. Проблему, которую мы поднимаем, глубоко изучал в 90-х годах Виктор Михайлович Боев, ректор Оренбургской медакадемии. И очень жаль, что эта проблема до конца не разрешена. Закончилось финансирование, и что? Проблема-то осталась. Непонятно, какая именно была бомба, урановая или плутониевая. Правильно говорил Сергей Николаевич Шевелев. Желательно иметь более тонкие методы исследования. Но у Роспотребнадзора нет возможности их провести. А если взять рост заболеваемости? Я хотел бы немного добавить к тем сведениям, которые озвучил Анатолий Павлович Крюков. Первое. Смертность у нас в области превышает российский показатель, по данным Росстата, на 7%. А в Тотском районе нет превышения по онкосмертности и онкозаболеваемости. Зато в Беляевском онкосмертность 272 случая на 100 тысяч населения, при показателе по области 180 случаев. Или, допустим, Кумандыкский район 227, или Оренбургский 211, или Орск 199. Тут надо изучать, а для начала найти причину, потому что вредные условия, внешняя среда тоже могут вызвать онкозаболевания. Сегодня, к сожалению, мы можем только гадать. Построено в соответствии с постановлением правительства 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Ну и что? Проблема должна быть более глубоко изучена. Жаль, нет сегодня за нашим круглым столом депутатов Госдумы, потому что вопрос этот надо двигать сообща. Понятно, что нет федерального закона, но есть проблема. Превышение смертности в регионе над общероссийской, превышение по болезни крови, по врожденным уродствам. Поднята важная социальная проблема, но должно быть продолжение начатых в 90-е годы исследований. Может быть, надо совместно рассмотреть этот вопрос на нашем комитете по вопросам социальной и демографической политики, чтобы всколыхнуть общественность. Может быть, выделить какие-то деньги на исследования, принять программу хотя бы на областном уровне. Шевелев. Программа нормализации радиационной обстановки разрабатывалась под руководством Куксанова, председателя комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области. На это были выделены деньги, и она была сделана от и до, но не принята. Колесников. Хотелось бы, чтобы депутатский корпус и общественная палата рассмотрели этот вопрос. Начинать надо оттуда, чтобы общественность знала. Крюков. Сейчас медицинское сообщество умиляется по поводу стандартов диагностики и лечения. В большей степени соблюдение стандартов удовлетворяет интересы страховых организаций, которые опираются на четкие критерии для оценки деятельности лечебного учреждения и возможности наложения штрафа в случае несоблюдения этих стандартов. Собственно, все это пошло из США и Канады, где стандарты были разработаны под страховые компании. Да, это нужно, в первую очередь, для молодых докторов, которые, соблюдая эти стандарты, не пропустят что-то в диагностике и для соблюдения лечебного процесса в целом. Но все же это не должно быть столбовой дорогой. Медицина должна быть персонифицированная и персонализированная. Это изучение не просто индивидуума, а генетической составляющей. То есть, я думаю, многие из нас доживут до этого, будет составлен генетический паспорт на каждого человека, и в соответствии с генотипом человека будет подбираться абсолютно индивидуальное лечение. Я это говорю к тому, что теперь, по прошествии многих лет, может быть, и нет особой важности в первичной значимости того фактора, который и вызвал гибель людей и наложил изменения на генотип человека. А важнее создание генетического паспорта населения пострадавших районов. И если финансирование этого направления будет, то можно выйти четко на заболеваемость, определенную изменением генофонда конкретного человека, с подбором соответствующего лечения. Если мы будем двигаться в этом направлении, то именно те люди, их дети, внуки, правнуки, которые несут в себе измененный генотип, смогут получить адекватное лечение. Моисеев. Итак, бомба, взорванная у нас в ходе учений 54-го года, творение рук человеческих. Ее сделали у нас в стране и взорвали у нас в области. Мы не можем отделять себя от истории своей страны, поэтому давайте будем исправлять наши общие ошибки. Что нужно сделать? Коротко суммируя все выступления, выделю следующие рекомендации нашего круглого стола. Продолжить исследования, проводившиеся в Оренбургской области в 90-х годах. Возобновить проведение всероссийских научных конференций по Тотскому атомному взрыву. Создать отдельную структуру, которая отвечала бы за радиационную обстановку в области. Начать работу по созданию генетических паспортов жителей области. Подключить к решению проблем гражданского населения области, связанных с последствиями Тотского атомного взрыва, депутатов Государственной Думы. Сопротивление материалам вместо эпилога. Материалы круглого стола были переданы губернатору, председателю Законодательного собрания и председателю Общественной палаты Оренбургской области. Из законодательного собрания мне ответили. В 2012 году Комитет по социальной и демографической политике запланировал проведение расширенного заседания комитета по обозначенному вопросу с участием представителей правительства Оренбургской области, Общественной палаты, Роспотребнадзора, ученых, средств массовой информации и общественности. О дате и месте проведения заседания комитета вас проинформируют дополнительно. 2012 год закончился. Информации о дате и месте я так и не получил. Из областного Минздрава, туда, видимо, были переадресованы материалы круглого стола, отправленные губернатору, пришла справка о том, какие льготы имеют ветераны подразделений особого риска, практически дословно повторяющие выступление министра социального развития области Самохиной. Из Общественной палаты Оренбургской области зато пришло очень обстоятельное письмо. В нем сказано, что материалы круглого стола, рассмотренные на заседании Комитета палаты по вопросам здравоохранения и социального развития. Оказывается, Общественная палата Оренбургской области неоднократно обсуждала эту проблему. Так, в 2007 году было подготовлено и направлено обращение о необходимости проведения реабилитационных мероприятий для населения Оренбургской области, подвергшегося Тосскому атомному взрыву, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Но в ответе на это обращение, полученном от Минздравсоцразвития России, оренбуржцам показали, простите, дулю. Поддержать предложение Общественной палаты Оренбургской области о распространении на жителей области действия постановления правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, номер 864, о порядке финансирования расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненных к ним категориям граждан, не представляется возможным. Мало того, дуля эта была без сахара. Работы по оценке и анализу радиоэкологической обстановки, выявлению иных причин, влияющих на состояние окружающей среды, нам предложили проводить в рамках ответственности субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 9 января 1996 года, номер 3 ФЗ, о радиационной безопасности населения, то есть за свой счет. Надо отдать должное тогдашнему председателю Общественной палаты Костенику. Он поддержал предложенные участниками круглого стола рекомендации и предложил продолжить совместную работу по решению проблем людей, пострадавших от последствий атомного взрыва. Конечно, продолжим, обязательно. Должен ведь хоть кто-то, хоть что-то делать для наших земляков, переживших репетицию апокалипсиса. А потому завершить эту аудиокнигу, думаю, будет полезно и правильно обзорной статьей о радиации в нашем регионе. Ее текст был получен мной не из секретного сейфа, а из администрации Оренбургской области в бытность мою главным редактором газеты «Оренбуржье» во второй половине 90-х годов, именно для публикации. Не исключено, что некоторые данные за минувшие годы несколько устарели. И все же.